Глава третья. Выйдя за калитку, временно выбрасываю тревожные мысли из головы. На самом деле все сложилось отлично. Работа — это хорошо. Свободное время я потратила на уборку дома, готовку и закупку продуктов на неделю. Когда справилась, пора было уже забирать Даришу. Малышка встретила меня насупленной и поникшей. «Опять?» — присаживаюсь перед дочкой. «Угу. Ладно, я еще раз поговорю с воспитательницей. Подождешь меня минутку?» Вылавливаю полную женщину среди мелких детских макушек и прошу уделить мне время. Она со вздохом косится на притихшую на своем стульчике рядом с шкафчиком в раздевалке Даришу. «Я не могу проследить за всеми!» Сразу встает в оборонительную позицию. «У меня 32 ребенка!» «Я понимаю». Стараюсь улыбнуться как можно более доброжелательно. «Дарина новенькая. Она со всеми ладит, кроме этого Миши». «С Мишей мало кто ладит», — вздыхает она. «Может, мне поговорить с его родителями? Мы же в 21 веке живем. Не у всех детей есть отцы. Это не повод их дразнить. Пусть как-то еще раз поговорят с сыном». «Не уверена, что будет эффект». Анна Сергеевна придвинулась ближе. «Его мама близко дружит с нашей заведующей. Жалоб от детей других родителей было много, но они все спустились на тормозах». «Ничего себе». Растерянно оборачиваюсь на свою доченьку. Представить не могла, что в саду может завестись малолетний тиран, которому все спускают с рук. «А мы можем перевестись в другую группу? Все группы переполнены. Можете поискать частный сад». «Такое мне пока не по карману. Бездействовать тоже не могу. Так что попробую все же достучаться до родителей Миши. Беру у воспитательницы номер его мамы. Грустную Даришу веду в кафе мороженое. Завидев любимую сладость, она приободряется. Заказывает себе сразу 3 шарика и малиновый топпинг. Уверена, что животик болеть не будет?» «Да». Даришка гладит по нему ладошкой. «Он любит мороженое, как и я». «Какая вы хорошая команда». Потихоньку ем свою порцию. На дочку не могу насмотреться. Не видела ее 8 часов, а соскучилась, будто за месячную разлуку. Часто разглядывая ее маленькое личико, пытаюсь отделить свои черты от других, мною забытых. Светлые волосы у Дариши прямо как у меня, а вот глаза точно папины. Бровки, россыпь светлых веснушек на носу — мои. Губы полнее и более очерчены, значит, папины. «Я нашла работу», — сообщаю радостно. «Значит, точно остаемся, да?» Приподнятое настроение дочки улетучивается в один момент. «Дариш, давай попробуем. В Москве интересно, много развлечений. Парк у нас рядом с домом такой красивый. А мне не нравится. Сад дурацкий. И в квартире пахнет кошками. Я сегодня помыла ее еще раз. Через неделю или две запах выветрится. И садик не так плох. У тебя же много новых друзей, ну, кроме Миши. Но я постараюсь решить этот вопрос». О папе Дариша разговор больше не заводит. Хотя хочет, я вижу. Сидит с опущенной головкой и колупает ложечкой мороженое. У меня сердце щемит, когда вижу ее такой. Пересаживаюсь на диванчик Дариши и беру ее на руки. Обнимаю и глажу по волосам. Целую сладко пахнущую светлую макушку. Ей очень хочется, чтобы папа у нас был. Мне тоже. Но жизнь порой очень несправедлива. Так что ничего не поделаешь, справляться придется нам самим.